Глава третья. Река медленно и сонно плескалась у берегов, невидимая в темноте. На пароходных пристанях тускло горели красные фонари, дрожащим призрачным светом, выделяя из мрака полуразвалившиеся штабели дров, бунты, товар, окутанные брезентами, и лодки всевозможных размеров, уткнувшие в песок свои носы. В отдалении звонкая, щелкающей трелью, заливалась трещотка ночного сторожа. Ганс и Костя спустились к воде у конторки Кавказа и Меркурия. Тут лежали толстые бревна, очевидно, когда-то употреблявшиеся для настила сходней. Влево высилась черная масса пристани, и по борту ее ходил человек с фонарем, осматривая что-то. Дремлющий ветер донес с середины реки пьяные звуки гармоники и подгулявших голосов. Они остановились у бревен, и Ганс сказал: «Костя, вы пройдите, пожалуйста, и спрячьтесь где-нибудь с дровами. Если вы услышите, что я крикну сюда, спешите скорее. Если же нет, не показывайтесь. Жаль только, что вы не услышите нашего разговора». «Один вопрос, товарищ. Это дело не касается лично вас?» «Меня?» – усмехнулся Ганс. «Да нет, оно касается всех. И вас в том числе». Костя еще постоял немного в раздумье. Ему было слегка неприятно, что он играет пассивную и подчиненную роль. И самолюбие его – это ахиллесова пята революционеров – была сильно уколота, но он не подал вида, отчасти потому, что был еще новым лицом в городе и, следовательно, пока зависимым, отчасти же потому, что Ганс сильно заинтриговал его, и ему хотелось узнать суть дела хотя бы путем участия в нем. Кроме того, Костя был не трус, а опасность притягивает. В силу всех этих соображений он еще раз соображающе выпятил губы и скрылся в грудах березовых дров и колесных ободьев. Ганс сел на бревно и перестал улыбаться. Фигура его, прилично одета в черное пальто и такой же картуз, почти совершенно сливалась с погруженным в темноту берегом. Вытянув ноги в лакированных штиблетах, он вдруг вспомнил что-то, опустил руку в карман и, вынув белый носовой платок, обернул им ладонь левой руки. Еще одно соображение мелькнуло в нем. Он встал и подошел с клокоченной старого тиса будки старика-лодочника, приютившейся возле громадных сходней пристани, и крикнул: «Эй, детка!» Разбуженный детка, седой, сутуловатый, но еще крепкий и жилистый старик, вылез из будки и устремил на юноша свои красные послеповатые глазки. Детку в его вечном ватном картузе до ушей и огромных валенках знала вся городская молодежь, и он ее, так как сходки и вечеринки часто устраивались где-нибудь на островах, а у старого лодочника была превосходная быстрая и легкая посуда. «Лодочку, барин!» – закряхтел детка. «Четверку! Ту! Востроносую. Дорого не бери, смотри. Цена известная. Лодки-то, почитай, все разобрали. Ай, нет, есть никак. Денежки, пожалуйста». Ганс заплатил деньги, взял весла и спустился к воде. Быстро отперев цепи, вскочив в лодку, закачавшуюся под ногами, он вставил весла в уключенный и в два взмаха очутился у бревна, на котором сидел. Выскочив на берег, он вытащил лодку до половины на песок и снова уселся на бревне. Ветер, поднявшийся было с востока, стих, и воздух застыл в легкой прохладе речной сырости. Сверху из темных сбившихся облаков блестел тусклый месячный свет. С горы, усеянной темными купами деревьев, доносились звуки голосов. Сонное тявканье собак, бряканье калиток, светились красные четырехугольники окон. Сердце билось у Ганса сильнее обыкновенного. Он перевернул браунинг, лежавший в кармане, рукояткой вверх, и стал ждать, посматривая в сторону спуска. Ждать пришлось недолго. Прошло 5-6 минут, и на дороге, пролегавшей вдоль берега, показалось черное пятно человека, идущего медленным легким шагом. Человек подошел к сходне пристани, остановился, помахивая тросточкой, и начал осторожно спускаться к воде. Ганс не видел лица идущего. Он чувствовал пытливый подозрительный взгляд, направленный в сторону бревна. Он положил руку, обернутую платком, на левое колено и тихонько крякнул. Незнакомец спустился к самой воде и стал в шагах в двух от революционера, смотря прямо перед собой в темную даль реки. Теперь Ганс мог его разглядеть. Это был невысокий, худощавый молодой человек с клукастым крепким лицом и бородкой клинышком, одетый в серое пальто и черную фетровую шляпу. Тросточка его описывала за спиной беспокойные зигзаги. Наконец он скосил глаза в сторону Ганса, осклабился, увидя белый платок, и, выжидательно смотря на юношу, сказал: «Теплынь-то, а? Благодать! Барсов!» Ганс начинал испытывать раздражение. Он выпрямился и сказал: «Ну, садитесь, раз пришли. Мне, знаете, некогда». Незнакомец вдруг оживился и просиял. Быстро засуетившись, он прислонил тросточку к бревну и, запахнув полы пальто, уселся рядом с Гансом, заговорив радостным тихим голосом. «Вот-ка хорошо, что вы пришлись. Ей-богу. А мы-то уж думали. Мы-то гадали. Уж прямо-таки решили, что вы, не дай бог, захворали или что. Ей-богу, господин ротмистр даже расположения духа лишились. Право. Сердитые. Ходят зад и вперед и все говорят. Уж эти мне петербургские. Осторожности на целковые, а дела на грош. Да-с? Вы уж извините, что я так говорю». «Да говорите, что же мне, ротмистр?» – прервал его Ганс. «Только почему это вы так беспокоились? Ведь мы условились именно сегодня». «Так-то так, да все ж думали, господин Высоцкий сами заглянут, улучит минутку, а вы вот, видите ли, осторожны. Что же, по совести и я бы так сделал. В нашем деле нельзя иначе, нельзя-с. Опасное дело по нынешним временам». «Да, неприятно», – вздохнул Ганс. «Можно живота лишиться». «И сколько хотите. Я вот, знаете ли, на днях иду за одним эсериком. Да вы его знать должны. Как же, еврейчик, совщик. Трейгер, фамилия». «Как же, знаю. Ну, этот не опасен. Мальчишка. Другие есть, настоящие». «Конечно», – поспешил согласиться незнакомец. «Ах, простите», – пристал он. «Позвольте представиться. Николай Иванович Хвостовс. Я недавно служу. А все же, конечно, приятно познакомиться. Да-с. Так вот, слежу я, извольте видеть, а он, жидюга, завернул за угол, да оттуда обратно и выскакивает. А я разлетелся, да и шибись с ним. Как он замахнется на меня набалдашником? Я уж тут отбежал, и гроздит еще, представьте, не попадайся, кричит. Скоро мы им отшибем в спеси», — сказал Ганс. «Да, больно ведь уж, силу взяли, куда тебе? Так и плодятся, как саранча. Одних этих партий проклятых не пересчитаешь, да-с? Мы тогда же, как вашу телеграмму получили, подумали, ну, возьмутся умные люди, закрутят овечки хвост». «Да, я потому и послал телеграмму, что так было удобнее», — сказал на удачу Ганс. Но Николай Иванович, очевидно, обрадовался возможности поговорить. Он подсел еще ближе и, оглядываясь, таинственно зашептал. «Да-с, мы как ее расшифровали, господин Высоцкий, так и подумали, тут дело не с бухты-барахта делается. Сообщает человек свой адрес, фамилию, когда увидится, сразу с налету, так сказать, орлом. Налетел, расклевал, ищи. Дело чисто сделано. Ха-ха». Ганс облегченно вздохнул и рот его улыбнулся. Теперь все становилось ясно. «Нельзя иначе, Николай Иванович», — сказал он. «Я сам человек общительный, люблю общество умных людей. Поговорить там, картишки. А все же, знаете, нужно себя сохранить. Что же? Приехал я аккуратно с паролем, виды видал, думаю, живо выведу всех на чистую воду, прихлопну и дальше. Надо себя сохранить». «Это верно, сверно. Что говорить?» – подхватил Николай Иванович. «А то начнешь ходить в жандармское, полицию или туда, куда, не дай бог, заметит кто из социалистов. А тут уж разговор короткий». «Знаете», – перешел Ганс в деловой тон, – «я, пожалуй, сегодня же вам все передам. Дело здесь больше нечего. Останется разве какая мелюзга на развод?» – усмехнулся он. «Да», – обрадовался Хвостов. «Вот молодец вы, право. В 2 недели. И уезжайте». «Конечно, а скоро все это сделано потому, что я сразу вошел в комитет. Ну, и актер я хороший». «Да-с, да-с. По лицу даже заметно. Гениально, можно сказать. А я вам тут пакетец припас от полковника. Сведенца тут, и потом знаете кое-что насчет Екатеринослава. Может, там будете, так дела можете сделать». У Ганса сделался нестерпимый зуд в ногах от этих слов. Всеми силами сдерживая охватившее его волнение, он немного помолчал и сказал небрежно. «Ну что ж, давайте. Всякая лыка в строку». Николай Иванович расстегнул пиджак и вытащил тяжелый толстый пакет. Принимая его, Ганс испытывал ощущение стопудовой тяжести в руке, пока пакет не очутился в его кармане. Ему вдруг сделалось ужасно радостно и весело на душе. С веселым лицом он повернулся к Хвостову и, опустив руку в карман, где лежал револьвер, сказал изменившимся голосом, в упор глядя на сыщика. «А что бы вы сказали, Николай Иванович, если бы вдруг узнали, что я не Высоцкий, а социалист-революционер?» «Что бы я сказал?» – улыбнулся Хвостов. «Сказал бы, что вы гениальнейший артист. Гамлет, можно сказать, талант. Хи-хи». Ганс рассердился. «А что бы вы сказали?» – грозно произнес он, быстро вставая и представляя Браунинг в фетровой шляпе Хвостова. «Что бы вы сказали?» – повторил он, и его резкое лицо вспыхнуло. «Если бы я сообщил вам, что здесь 8 пуль, и одно из них довольно, чтобы пробить ваш грязный мозжок, а?» Николай Иванович сидел, сложив руки на коленях, недоумевающе улыбался и вдруг побелел в темноте, как снег. Глаза его в ужасе, казалось, хотели выскочить из орбит. Он притянул руки перед собой, как бы отстраняя Ганса, и пролепетал. «Хороший револьвер у вас. Казенный?» «Не валяйте дурака!» – начал Ганс. «Если вы...» Караул взвизнул в хвостов, но вместо крика из его горла вырвался какой-то сип. Ганс быстро ударил его дулом в лоб. Сыщик пошатнулся и умолк. «Если вы, – зашипел Ганс, – скажете хоть еще одно слово, застрелю!» «Сюда!» – громко сказал он в сторону дров. Дрова со стуком посыпались, и Костя, бледно держа за спиной револьвер, подбежал к воде. «Товарищ!» – взволнованно сказал Ганс. «Вот этот человек – шпион!» «Я хочу», – произнес он, быстро переводя дыхание, – «сплавить его на тот берег». «Господа, миленький», – пискливо шепнул Хвостов, – «ей-богу, если я, простите, будьте такие добры, ради Христа, Христос не велел». «Садитесь в лодку», – приказал Ганс, не отводя дула от сыщика, – «скорее, я вам не сделаю ничего, увезу вас только на тот берег, чтобы вы не подняли гвалт. Костя, голубчик, обыщите его скорее». Молодой человек торопливо выворотил карманы Николая Ивановича. Записная книжка и несколько фотографических карточек исчезли в брюках Ганса. Хвостов стоял, дрожа всем телом. Он сразу как-то весь окис, опустился, молчал и только изредка всхлипывал. Ганс связал ему руки назади туго свернутым носовым платком и, втолкнув лодку, схватил весла. «Ганс», — сказал Костя, и в голосе его слышалась просьба. «Вы ничего ему не сделаю, товарищ», — сурово ответил Ганс. «Пусть полежит с денек в лесу». Детка проснулся, вышел из шалаша и, вздыхая, посмотрел на небо. Кое-где блестели звезды, и бледные клочки начинающего светлеть неба тонули в тучах. Он зевнул и обернулся к темным фигурам, возившимся у воды. Уключены брякнули. И лодка, столкнутая Костей, заколыхалась на воде. «Поехали, молодцы!» – спросил детка. «Дай бог веселого пирования! Али вы рыбу ловить?» «Рыбу ловить, детка!» – крикнул Ганс. И Костя вздрогнул, не узнав голоса в этом звонком оборвавшемся выкрике. Вода зашумела под веслами, и лодка отделилась от берега, уходя в темноту. Минуты две еще было слышно, как брякали уключены в такт мерным тяжелым всплеском. Затем все стихло. Серый туман окутал реку, и с нее потянуло пронизывающей сыростью. Вода светила у берегов, и стальные гладкие полосы отмели и серебрились, пронизанные черными отражениями судов, стоящих на якоре. Разноцветные точки фонарей дрожали в воде. И вдруг в глубокой тишине уходящей ночи гулко отчетливо прокатился выстрел, подхваченный эхом. Вверху на горе глухо залаяли разбуженные собаки. И снова все стихло. Река сонно шептала у берегов, как будто рассказывая тысячелетние были. Костя вздрогнул и опустил голову.